Житие преподобного Александра, игумена Кушского. Память, 9-22 июня. На пустынном острове Кубинского озера, в Спасо-Каменном монастыре, в то время прославленном духовном очаге на севере Руси, созрело несколько дивных подвижников. Одни из них просияли святостью жизни на том самом острове, где получили духовное воспитание. Другие сделались отцами пустынножителей на диких берегах Кушты и Сянжемы. При игуменстве блаженного Дионисия Святогорца, подстриженника Афонской горы, введен был в Спасо-Каменном монастыре строгий афонский устав. И сам игумен своей добродетельной жизнью столько прославился в окрестности, что народ толпами устремился на пустынный остров. Приходили и люди пожилые, чтобы как в тихой пристани найти себе упокоение от треволнений и бурь житейских. Приходили юноши, желавшие оставить мир, пока он еще не приковал их к себе, и учиться иноческой жизни под руководством мудрого и опытного наставника. Игумен Дионисий принимал с отеческой любовью и радушием всех приходивших к нему и старался удовлетворить их духовным нуждам. В числе их был преподобный Ефимий, представление 1456, уроженец Вологодский. Он скоро перешел из обители с благословения настоятеля за две версты от Кубинского озера на реку Кушту и в тесной келье работал Господу постом и молитвой. Вскоре после того пришел туда же и молодой странник, родом также из Вологды, по имени Алексий. Алексей родился около 1371 года и еще в юных годах, навсегда оставив родной дом, отправился в Спасо-Каменную обитель. Смиренно просил он монахов проводить его к игумену. В беседе с юношей, со слезами умолявшим настоятеля принять его в монастырь, преподобный Дионисий Святогорец не скрыл тех трудностей и искушений, которые предстоят иноку. Но юноша не отступил, и игумен принял его послушником. Добровольно наложив на себя суровый пост и строгое молитвенное правило, Алексей с таким желанием выполнял все послушания, что вскоре заслужил любовь и глубокое уважение братьев. Благочестивая жизнь молодого послушника побудила игумена Дионисия сократить время монастырского искуса, и уже через несколько месяцев после своего прихода Алексей был пострижен в монашество с именем Александр. Новый инок весьма был этому рад и совершенно всего себя предал Богу. Он с охотой исполнял все монастырские послушания, соблюдал самый строгий пост и обуздывал им юную свою плоть. На устах и сердце, постоянно имея молитву, ни одного часа не проводил без рукоделия и труда. Так что вся братья дивились его подвигам и смирению, и смотрели на него, как на ангела Божия. Много лет провел в этих подвигах блаженный Александр, возрастая и укрепляясь в жизни духовной, и в это время получил сан священства, как человек, пользовавшийся общим уважением всех иноков в обители. Впоследствии, когда преподобный Александр явился в Ростов к архиепископу Дионисию, то он называл его сыном и сослужебником. Но любовь и почитание окружавших искренне тяготили смиренную душу подвижника. И как ни тяжело ему было расставаться с игуменом и собратьями, однажды после вечернего правила преподобный покинул монастырь. Странствуя по окрестным лесам несколько дней, он остановился на безлюдном берегу реки Сянжемы, где был густой лес и озеро. Здесь он поставил себе келью и проводил жизнь в молитве и крайнем воздержании. Но через некоторое время место его уединения было открыто. Жители близлежащих селений, изумленные подвижнической жизнью пустынника, стали приходить к нему с благоговейным почтением, относились они к его подвигу. Смущенный отшельник вынужден был оставить Сянжему и направиться к берегам Кубинского озера, надеясь там найти более безлюдное место. В устье реки Кушты, в 45 верстах от Вологды, он неожиданно обнаружил келью преподобного Ефимия, представление около 1470 по Память 22 февраля. Собрата и подвижника того же Спасокаменного монастыря. Некоторое время подвижники провели в совместных молитвах и благочестивых беседах. От духовного взора преподобного Ефимия не укрылось, что его гостю пришлось по душе место на куште. И когда преподобный Александр смиренно предложил обменяться келями, то он с радостью согласился, принимая это желание брата за указание промысла Божия. Преподобный Ефимий вошел в хижину Александра на Сянжиме, а ему уступил свою малую келью на куште и при прощании оставил ему на благословение свой крест. Таковы были взаимные смирения и любовь святых подвижников. Тихая пустынь очень полюбилась преподобному Александру. Подойдя к озеру, он погрузил крест в воду и молил Господа, чтобы он собрал здесь ревнителей крестного пути. Блаженный отшельник трудился одиноко, копал лопатой землю и сеял рожь для своего пропитания. И много искушений потерпел он от духов злобы, которых побеждал силою крестную. Спустя некоторое время к преподобному Александру пришел один старец, с которым он прожил 5 лет. Когда пришел третий брат, преподобный Александр решил устроить храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он отправился в Ростов-Великий за архипастырским благословением на строительство храма. Архиепископ ростовский Дионисий Святогорец, бывший игумен Спасокаменного монастыря, управлявший в последние годы своей жизни ростовской епархией, благословил своего подвижника и снабдил его всем необходимым для богослужения. Вернувшись, преподобный Александр сразу приступил к сооружению храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Князь Заозерский Дмитрий Васильевич был очень рад тому, что являются новые молитвенники в малонаселенной его вотчине. Он поспешил дать старцу все нужное для строения обители, а супруга его, княгиня Мария, украсила новоустроенную церковь святыми иконами и дала на престольное Евангелие, и часто присылали жизненные запасы для обители. Глубоко почитая святого старца за его благочестивую жизнь и зная о его многочисленных хозяйственных заботах, она стремилась поддержать силы преподобного и присылала ему разнообразную пищу. Но и в игуменстве подвижник не изменял своим строгим правилам. Пребывая в сугубом посте, он все раздавал больным и нищим. «Знаете ли, любимцы мои, — говорил он братья, — что подобает нам многими скорбями, войти в Царство Небесное. Северные пределы Руси в те времена неоднократно подвергались опустошительным набегам ордынских отрядов. И однажды, в отсутствие князя Дмитрия Васильевича, на его вотчину напали татары. 5 из них прискакали в Куршскую обитель. Преподобный Александр спокойно встретил их и осенил крестом. Татары пали как мертвые и пролежали без чувств несколько часов, пока преподобный Александр не пробудил их от оцепенения именем Живоначальной Троицы. И они тотчас же удалились из обители, благодаря и прославляя милосердие старца. По смерти князя Дмитрия, павшего в битве с неверными, княгиня пожертвовала на поминовение мужа село в пользу обители. Раз она нечаянно пришла в обитель и вошла в храм, где блаженный Александр читал псалтирь в простоте пустынной, с обнаженной грудью, которую терзали насекомые. Преподобный огорчился таким посещением ее и сказал: «Не следует тебе, княгиня, надзирать за нашим убожеством». Княгиня смиренно просила прощения. Преподобный простил, но сказал в наставление: «Корми свою нищету в доме». Возвратясь, она скоро занемогла и прислала просить молитв. Но преподобный Александр прозрел ее кончину и сказал: «Пусть готовится к той жизни». Спустя 20 дней княгиня Мария скончалась. Жизнеописание преподобного рассказывает, что однажды был собран урожай пшеницы, посеянной трудами игумена и братьи. Некий крестьянин, не видя никого вокруг, решил украсть мешок зерна, но от алчности взял слишком много и потому никак не мог поднять свою ношу. Именно в этот момент и застал его преподобный Александр. «Напрасно ты, сын мой, поднимаешь не по силам», — только и сказал он. Эти кроткие слова вызвали искреннее раскаяние вора, и он пал со слезами к ногам старца. преподобный после отеческого наставления велел ему еще прибавить пшеницы и, сделав наставление вперед не брать чужого, благословил взять мешок и идти с Богом. Прощенный крестьянин легко понес благословенную ношу, благодаря великодушного старца. Предчувствуя близость блаженной кончины, старец сказал ученикам своим, Саватию и Симеону, «Я ослабеваю и оставляю вас, а вы, чада мои, терпите на этом месте, храните смирение и любите друг друга, как самих себя». Предобручив обитель заступничеству Господа Бога и Пречистой Его Матери, он заповедал построить храм во имя святителя Николая Чудотворца и сам указал место. Дождавшись воскресного дня, он в последний раз совершил божественную литургию и причастился святых Христовых тайн. По окончании же службы, ставший пред иконой Спасителя, он со слезами на коленях помолился за себя и за свою обитель, и 9 июня 1439 года в возрасте 68 лет мирно предал свой дух Господу. По завещанию преподобного Александра, его тело было положено вне церкви у южной стороны алтаря. Через год над его могилой выросло деревце рябины. Каждый праздник Успения Пресвятой Богородицы к монастырю стекалось множество богомольцев. Один мальчик по имени Матфей ради забавы отломил ветку от рябины, и рука его тотчас распухла. Когда родители поняли причину его внезапной болезни, они немедленно привели мальчика к могиле преподобного, и по их молитве к святому ребенок тут же получил исцеление. С тех пор многие по вере получали облегчение от своих недугов, собирая целебные ягоды. В древнем рукописном житии преподобного Александра содержится запись многочисленных чудес, совершившихся при его гробе. Особенно прославился святой Александр чудесной помощью больным, одержимым различными душевными болезнями. В построенном по завещанию игумена храме многие видели преподобного Александра вместе со святителем Николаем, молящимися и кадящими храм. Служба святому составлена около 1575 года. В 1764 году монастырь был упразднен, и Никольский храм, где были погребены подспуды мощи преподобного Александра, превращен в приходское.